Голышев на лосиной тропе. Твинк! Стайка шустрых синиц вспорхнула с сосны и бросилась на утек. На ветках вспыхнуло легкое облачко инья. Оно медленно рассеялось, и снова в тайге ни звука. Дремавший под деревом лось поднял тяжелую голову и прислушался. Он не видел, куда упорхнули синицы, но твинк — это сигнал тревоги, немедленного взлета. Чи-чи! Снова синицы присели где-то рядом с его лёжкой. Он повернул голову и посмотрел на молодые сосенки, потом перевел взгляд темно-синих глаз на кусты можжевельника. Тихо. Твинк, твинк. Что же их беспокоит? Диит, диит. Улетели, совсем потерялись в чаще. За ними умчались клёсты. Лось ясно слышал, как в снег с мягким шорохом попадали вылущенные ими шишки. Он втянул в раздутые ноздри сухой колючий воздух, но ничего подозрительного не почуял. Густой осинник хорошо укрывал его, и он остался лежать, но уши его настороженно вздрагивали. Белый пар вылетал из-под толстой вислой губы. Темная бурая с рыжим подкрасом шерсть золотилась в неярком зареве рассвета. Гулко дробила дробь дятла. Сахатый вздрогнул. Старожки широкой грудью встал у яровой сосны на стройных белых ногах, готовый к отпору. Ни один мускул не дрожал на его могучем теле, застывшем в великом напряжении. Лучи солнца играли на лопатках его огромных рогов, и они светились нежным перламутровым блеском. Твинк! Старый бык встрепенулся, тронулся с места. В нем проснулся древний инстинкт. Сердито тряхнув горбоносой мордой, он снова втянул морозную струю в чуткие ноздри и вдруг бесшумно, размашистым шагом поплыл мимо тонких осин. В рыхлом снегу прочертился глубокий ровный след. Он привел прямо к распадку, где дымился туман, и из-под снега бил чистый ключ. Сахатый низко наклонил рога к студеной воде и прислушался. Тайга молчала. Лось напился и, шумно фыркнув, направился к сопке. С его мягких теплых губ быстро леденее сорвались алмазные бисеринки капель. С вершины сопки он еще раз оглядел затуманенный распадок и красноватую сосновую рощу, пронизанную косым веером розовых лучей. Благородный силуэт зверя четко обрисовался на синем снегу и серой холодной полосе зимнего неба. Снизу донесся глухой, еле слышный гул, и в ту же минуту лось исчез, словно растаял. Волки выскочили из распадка разом всей стаей. Серые стремительные тени их взвихрили снег у ключа, но вдруг они круто остановились, жадно принюхиваясь к следу лося. Пока два переярка, скаля клыки, торопливо локали воду, матерый сделал круг возле ключа, быстро глянул на сопку и первым начал погоню. Они помчались за быком молча, голодные и злые, и их легкие спешные следы пятнами легли на прямой лосиной тропе. Тайга четко написала на снежных листах своей вечной книги начало новой драмы. Так она делала всегда, когда ей становилось скучно и тоскливо от долгих свирепых морозов. Сегодня она развлечется и отдохнет от мертвой тишины и покоя. Тайга не спешила с развязкой задуманной драмы, но и не медлила с развитием действия. Она хорошо знала, каков будет ее конец. Солнце спокойно поднималось над сосновым бором, и синицы, позабыв испуганное твинк, весело трещали вместе с клёстами на пушистых ветках, рассматривая с высоты причудливую роспись следов на снегу. Они завтракали, и шишки сыпались сверху все чаще. Поднятый шумом погони заяц-беляк, хитроумно напетляв у рябинника, снова улегся у пня, довольный своей находчивостью, и только черные кончики его острых ушей слабо подрагивали над сугробом. Гибкое тело рыси удобно лежала на суку старой осины, еще в прошлом году разбитой грозой. Рыси не хотелось спускаться вниз на морозный снег. Ее мягкие цепкие лапы привычно держали ее на любой, даже гладкой ветви дерева. Сверху ей все видно, и она терпеливо ожидала свою жертву, щуря желтые недремлющие глаза. Треск крыльев и пара черных тетеревов с хвостами-лирами метнулась из снежных лунок, где они проспали долгую ночь. Ловко маневрируя между ветвями, они полетели к березовой роще, где много вкусных почек и ягод шиповника. Из сухого вейника вышла мушковавшая лиса и с завистью посмотрела на улетевших птиц. Заметив рыжую разбойницу, стрелой пронеслась к дереву зазевавшаяся белка, и в этот день ее узкая мордочка долго не показывалась из спасительного дупла. Сладко спали в берлогах медведи. Замерли в своих теплых норах барсуки, дожидаясь весны. Тайга ничем не беспокоила их сейчас, и они ничего не ведали о том, что на земле, не утихая, идет суровая борьба за жизнь, древнее и кровавое сражение со смертью. Тайга жила по своим законам. Во враге, заросшем низеньким с гремящими листьями дубняком, волки настигли лося. Они приперли его к голой глинистой стене оврага и, высунув языки запаленные, улеглись тут же на снегу. Нет, они не торопились нападать. Они знали, из оврага другого выхода нет. Понял это и лось, оглядев желтые стены западни, и пожалел, что не успел свернуть к крутой сопке. Но теперь ничего переменить нельзя. От боков его густо идет пар, и дрожат сбитые в кровь белые ноги. Он переступил, и на чистом снегу расплылось широкое красное пятно. Запах крови взбудоражил волков, и они подползли к нему еще ближе. Вдруг матерый молниеносно бросился вперед, и так же мгновенно страшный удар передней ноги лося отбросил его. Матерый бешено закрутился, дернулся и затих. Острым, как копье, и твердым, как камень, копытом, бык раздробил ему череп, словно это было яйцо. Волки секунду смотрели на бездыханного собрата, потом все смешалось. Злобное рычание, блеск желтых пенных клыков, хруст. Когда они улеглись снова на истоптанном снегу, от матерого остались только клочья рыжеватой шерсти и отдельные розоватые кости. Теперь волков стало пять, но они не уходили. Слишком соблазнительная добыча стояла у них перед глазами, и слишком долго они гнались за ней. Они не выпустят его отсюда, хотя взять его непросто. Минуты передышки, которые дали лосю волки, пошли ему на пользу. Его ноги уже не дрожали, он стал дышать глубже и ровнее. Но отдохнули и волки. Они поднялись, и два переярка на животе поползли вдоль стенки оврага, норовя напасть сзади. Лось заметил этот маневр, весь напружинился, и этого волки никак не ожидали, легко перемахнул через них и стремительно метнулся из оврага. Один из волков, сбитый его многопудовой тушей, остался лежать на снегу с перебитым позвоночником. Волки не остались возле него, а ринулись вслед за лосем. Они все-таки были уверены, что конец погони близок. Они загонят его. След лося, окрашенный кровью, убеждал их в этом. Солнце перевалило за полдень, когда они настигли его снова. Лось, тяжело фукая и жадно хватая снег, встал у высокого кедра, зашатался. Это придало бодрости переяркам. Они пригнулись, и их серые тела повисли на потных боках быка. Резко прянув в сторону, лось стряхнул их, но сам еле устоял на ногах. Прислонившись тушей к кедру, он выпрямился и яростно захрапел. Волки снова метнулись к нему, но тут же отскочили, напоровшись на рога. Их худые, с четко проступающими ребрами бока, запаленно вздымались. Лось ждал, что будет передышка. Но волки поняли свою первую ошибку, и сейчас то один, то другой вертелись возле губастой морды быка, ни минуты не оставляя его в покое. Тяжелым взглядом следил он за каждым их движением. «Карр!» — раздалось сверху. Вездесущие вороны расселись неподалеку на ветках и вожделенно дожидались исхода битвы. Черные, важные, как монахи, они взмахивали крыльями, словно сутаной, и вслух высказывали свое одобрение происходящему. Они страстно желали волкам победы, потому что после их пира всегда остается то, чем пообедают они, вороны. «Карр! Карр!» — орали они самозабвенно, будто творили предтрапезную молитву. Они были уверены, что волки одолеют лося. Так всегда было в тайге. Лось отбился от стада и должен погибнуть. Таков закон тайги, вечный закон. Истерзанный лось слышал крики ворон и тоже знал, что волки, если не перервут ему горло сейчас, то все равно загонят потом. У него от бега разорвется сердце. Но пока он жив. Глаза быка налились гневом. Он поддел на рога переднего врага и бросился по снежной целине вглубь тайги. Бежать ему стало способнее, чем волкам, которые зарывались в рыхлый снег и, обессиленные погоней и голодом, барахтались в нем. Природа дала лосю длинные и скорые ноги, и он с закинутыми на спину рогами летел вперед, далеко оставив позади своих преследователей. Но это была не победа. Это была только отсрочка роковой схватки. Вороны пролетели дальше и, шумно усаживаясь на ветках у края поляны, обсуждали течение боя. «Карр!» — вопили они, ободряя волков, мчавшихся по голой целине. Неожиданно просека оборвалась. Ее пересекла широкая белая река. Она была удивительно ровной, эта река, и когда лось вступил на нее, она оказалась твердой, как камень. На ней незаметно ни одного тороса, ни одной полыньи, и лось, оторопев, остановился. Его трепетные ноздри уловили непонятные запахи. Он не помнил таких жгучих и острых запахов, хотя тайга много раз при его жизни покрывалась снегом и снова зеленела. На миг ему представилось жаркое лето, прохладное болото со сладкими хвощами, вербейником и сочными корнями его любимых кувшинок. Это было очень давно, когда он был маленький, и с ним вместе ходила старая лосиха. И тогда, теперь он хорошо знал, ни разу не ловил он в тайге такие терпкие и незнакомые запахи. Откуда они? От этой реки? Может быть, эта река опаснее волков? Бык в сомнении посмотрел на нее. Не повернуть ли обратно? Но серые тени уже рядом. Вон они огибают кусты и несутся ему наперерез. Лось выскочил на белую реку и с радостью почувствовал, что по ней бежать даже легче, чем по замерзшей лесной реке, где он ходил вместе со своим стадом. Эта река какая-то особенная. Там, где ветер сдул снег, она черная и непрозрачная. Она не скользит под ногами, как это бывало, когда он бегал раньше по льду. Нет, она и не проваливается под копытами, как болотный торфяник, не делает крутых зигзагов, как звериная тропа. И на ней не растут ни деревья, ни кусты. Хорошая река! Лось прибавил рыси, но тут же внезапно остановился, едва не опрокинувшись навзничь. Прямо на него из-за поворота выскочило огромное черное чудовище. Оно яростно зарычало. Лось встал на дыбы и одним прыжком соскочил с дороги и замер в кустах, тяжело дыша. Какой зверь? Нет, не медведь-шатун. Что-то непонятное и страшное. На его тупой широкой морде горят два белых глаза. Странный зверь вдруг встал на толстых лапах и умолк. От него пошел сизый дым, как при лесном пожаре. Но этот дым совсем не похож на дым горящей травы или дерева. Пахнет так же незнакомо, как от белой реки, только еще резче и острее. Видно, зверь не раз пробегал этой своей тропой, и она была лишь его тропой. Бык тряхнул бородатой головой, и желтые хлопья пены упали к ногам с его горячих воспаленных губ. Он поднял переднюю ногу для удара, но неведомый зверь почему-то не нападал. Волки, выскочившие на дорогу, заметив на пути этого черного зверя, тоже встали, оторопев. Такого они еще не встречали. Вдруг чудовище сильно ухнуло, вылетел огонь, и один из волков, сраженный его могучим вздохом, растянулся на белой реке. Зверь еще раз гулко ухнул, и другой волк, оставляя кровавый след, уполз в кусты, не в силах подняться. Оставшийся, поджав хвост, опрометью ринулся в тайгу. Лось стоял, широко расставив точенные светло-пепельные ноги, не двигался. Его глаза выражали страх и недоумение. Он не мог понять, почему черный зверь так далеко почуял волков и совсем не обратил внимания на него, лося, ведь он стоял рядом, в одном прыжке. Или он не может прыгать? Бык отступил в чащу, но снова встал. Только сейчас он почувствовал всю безмерную усталость от погони. Сердце билось гулко, а ноги не держали грузного тела. Да, сейчас будет его очередь. Стало так тихо, что истошный крик растерянных ворон стал особенно невыносим. «Карр! Карр!» Но в их криках незаметно торжества, а скорее тревога и страх. Еще бы! Такого никогда не случалось в тайге. Волки бросили уже загнанного в лося. Бык еще отступил в чащу, но тут же рухнул в сугроб, поджав ноги. Только глаза его продолжали настороженные пристально следить за могучим зверем, которого испугались даже волки. Лось заметил, как открылся бок черного чудовища, и из него вышел человек. Бык встрепенулся, мгновенно вспомнив, что уже видел людей, но только очень далеко от этой белой реки. Среди высоких сопок у синей стремительной реки стоят их деревянные берлоги. Из берлог по утрам идет густой дым, но его запах был запахом таежного пожара. Он совсем не похож на запах белой реки. Еще вспомнил бык, что люди появлялись в лесу со зверями, очень похожими на волков, и все лоси боялись человека больше, чем медведя. Они умели так же сильно греметь, как черный зверь, но тогда от их смертного огненного дыхания падали не волки, а лоси его стада. Грива встала у лося дыбом, когда он вспомнил об этом, но он знал и другое. Ему не победить человека, хотя он на вид и слаб. «Карр!» — раздалось совсем рядом под ним. «Нет, вороны не ошибаются. Они никогда не ошибаются. Да, смерть близка. И лось готов к ней. Он собрал все свои силы и, тяжело шатаясь, встал. От людей не убежишь. Они настигнут всюду. Они сильнее волков. Пусть так. Он прожил свой век и слышит зов смерти. Но что это? Человек помахал ему лапой, оскалил зубы и снова исчез в черном боку неведомого зверя. Чудовище заревело и спустило едкий сизый дым и, крутя снежную пыль, подскочило к убитым волкам. Открылась широкая пасть, мгновение, и оба волка были проглочены целиком. Насытившись, зверь снова заревел и умчался вдаль. Бык стоял, не шевелясь, потом вышел из кустов и долго смотрел на белую реку, пока совсем не затих рев черного зверя. Разглядев на снегу его следы, лось убедился, что его следы не похожи ни на один звериный, как и запах. Добрый след, хороший след. Теперь он запомнит его навсегда. Лось поднял голову и заметил на ветвях кедра ворон. Они не каркали и не улетали, выжидательно свесив черные клювы. Лось сердито пробормотал что-то и пошел к осиннику. Набрав полный рот сочных молодых побегов, он захрустел ими. Могучий, снова уверовавший в жизнь, встал он у края белой реки, высоко подняв ветвистую золотую корону. Тайга, торжественная и молчаливая, в белой мягкой шубе, с румяными сопками, глядела на него сияющим солнечным оком. Она любовалась своим детищем. Но это длилось недолго. Тяжелая темная туча, словно века, накрыла вечернее солнце. С севера из глухой чащи вырвался на волю ветер, зашумел, тряхнул осинник и закрутил петли поземки по белой реке. Тайга сбросила с себя ласковое обличье. Она вдруг поняла — что лось выжил в нарушении ее вечного закона. Он не подчинился ее власти, и в этом было что-то непонятное и угрожающее для нее, и она словно спохватилась, спешно и зло заметала и зачеркивала теперь она кровавую россыпь следов на снегу всех участников своей первой неудачной драмы. Буран свирепел, и скоро в снежной книге тайги не осталось ни одной строчки.